45. Ты должна причинить ему боль. Зора. Вода окутывала Зору, в то время как голоса прародительниц нашептывали ей истории о потерянных душах и возрожденных богинях и показывали ей бесчисленные моментальные снимки. Тысячи людей, жизни которых были погашены через торговлю душами. Тысячи неисполненных желаний и скорбных надежд. Тысячи душ, которые сегодня или в прошлом были пойманы в накопитель. Внезапно вид мотылька перекрыл все эти лица, и в следующее мгновение она услышала бестелесный голос Кари в голове. «Зора! Зора, мне нужна твоя помощь!» «Кари?» Вода попала в легкие, когда она выдохнула имя подруги. «Зора, спасибо богиням! Тени на Эле безумствуют!» Голос смолк, когда Зора вынырнула и стала выкашливать воду. Ее легкие горели, но она, наконец, снова смогла вдохнуть. «Кари?» — пролепетала она. Тишина была ей ответом. Безжизненное тело Ешенкая плавало по маслянисто-черной поверхности водоема. Прародительницы, приникшие друг к другу на подиуме, приняли облик трех маленьких девочек. Все три смотрели на Зору. Медленно подняли руки и показывали пальцем на Зору. «Здесь у тебя нет магии», — шептали они. Но под водой была. И Зора набрала побольше воздуха и снова нырнула. Тотчас она услышала панический голос Кари. «Ты меня слышишь, Зора? Ты мне нужна!» Зора сосредоточилась на связи с Кари и, наконец, смогла видеть ее глазами. Кари была птицей и летела так быстро, как только позволяли ей крылья. За ней гнались тени Наэля. Не будь Зора под водой, она бы выругалась. Значит, свихнулась не только магия Кая. Она перенаправила связь с Кари на Наэля, ощутила его боль, давление теней, панику, потерю контроля. «Наэль», — мысленно прошептала она, но он был не в силах ответить. Зоре вообще казалось, будто все его мысли угасали в вязкой, как сырая нефть, тьме. Он был близок к тому, чтобы навсегда лишиться жизни и рассудка, как Кай. Что она могла предпринять? «Ты знаешь, что тебе делать», — зашептали тысячи голосов разом. «Есть только один путь». «Нет, нет, нет, нет, она должна найти другое решение». Зора уже теряла брата всего несколько недель назад, и это едва не сокрушило ее. Еще раз ей эту боль не выдержать. «Ты должна», — шептали прародительницы. «Есть этот путь или путь теней». А путь теней означал бы окончательную смерть Наэля. Нет, много хуже. Прежде чем погаснуть навсегда, он потерял бы все человеческое. Зора игнорировала многоголосый шепот прародительниц и установила связь с Люсьеном. Он тоже летел высоко в небе и держал в лапах маму Лакуар. Слившись с его огнем через эту связь, она ощутила прилив силы и воли, которых ей так не хватало. «Люсьен, ты должен помочь Наэлю. Найди его!» Через магическую связь она послала ему указание на то место, где сейчас находились Наэль и Кари. Низкий грохот наполнил ее голову. Люсьен ее понял. Он тотчас повернул и полетел в сторону бухты Флорингтон. Он был невероятно быстр, но находился все же слишком далеко. Было почти невозможно вовремя добраться до Наэля. Зора отогнала эту мысль и снова обратилась к Кари. «Помощь уже в пути. Но если она не поспеет, если те не наберутся сил...» Легкие Зоры горели, но она не могла вынырнуть, пока не скажет Кари, что та должна сделать. Хотя одна только мысль об этом грозила разорвать сердце Зоры. Она должна была это брату, потому что знала одно — он не хотел бы потерять дух в тьме. Значит, ей нельзя было допускать этого, даже если она себе этого никогда потом не простит. «Что, Зора? Что?» Слышала она голос Кари у себя в голове. «Тебе придется сделать ему больно». «Что это значит?» «Ты должна...» Все в Зоре восставало против того, чтобы даже подумать эти слова, но выбора у нее не было. Тьма не получит ее брата. «Это единственный путь», — шептали прародительницы. и Зора велела Кари. «Ты должна его убить».